Слава Господа за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал в наше сердце сегодня желание опять прийти и слушать Слово Божие. Оно настолько для нас глубоко и нужно, что сколько бы мы ни ходили, сколько бы мы ни разбирали это Слово, оно настолько многогранно, что никогда мы не вычерпаем всех тех истин и той глубины, которые оно в себе содержит. И я думаю, что если бы сегодня, допустим, проводил разбор я, завтра по тем же самым текстам говорил кто-то другой, то, наверное, это был бы совсем разный разбор. Где-то Господь обратил бы через кого-то внимание на одни стороны Слова Божие, в другом случае на другие стороны. Но самое главное, чтобы Господь сказал нам сегодня то, что Он хотел бы нам сказать сегодня и о чем хотел бы нас предупредить на будущее время. Вы, наверное, замечали не один раз, что обычно ответы приходят тогда, когда у человека есть нужда, когда он в смущении. И довольно часто бывает, Господь предупреждает, открывает что-то, направляет куда-то мысли наши перед какими-то, ну, стоящими перед нами событиями, которые могут нас увлечь, которые могут поставить нас в тупик, и где нужно будет делать правильный выбор, но в жизни, оказывается, его сделать не так-то просто, особенно если касается служения Господу. И поэтому за каждый разбор, за каждую возможность послушать Слово Господне, прочитать даже его, мы должны быть благодарны нашему Господу. Потому что Писание говорит, что это есть свет для нас и светильник нашей ноге. И самое главное, если наш дух светильник, то чтобы в этом светильнике было масло. Было то необходимое помазание, как мы сегодня говорим, через которое Господь мог бы нам подсказать что-то. Потому что если есть светильник и нет масла, то он очень скоро погасит, этот светильник. Правда, вы все это знаете. Сначала будет, потом будет коптить вообще. А когда коптит, то лучше вообще, чтобы не горел, потому что пользы никакой нет. Поэтому нам сегодня особенно надо, чтобы Господь Духом Святым действовал в наших сердцах. И как раз мы подошли к этой теме, о чем немножко говорили на прошлом разборе, и кончили прошлый разбор тем, что очень много внимания уделили заповеди Господней, подготовке к ней и тем непорядкам, которые апостол Павел отмечал в связи с этим, ну и которые в нашей жизни вполне могли проявляться, если мы были невнимательны. И поэтому я, пожалуй, начну еще раз с 12 главы, потому что для нас, для нашей деноминации, для пятидесятников, это очень важные главы. Потому что здесь апостол Павел говорит о духовных дарованиях, говорит о том, в некоторой мере, как их надо контролировать, вообще не Дух Святой контролировать, а себя контролировать, чтобы самим не упасть в какое-то обольщение. Потому что Дух Святой контролировать не будешь. Он все контролирует. А то, что лукавый очень часто принимает вид ангела света, это уже та сторона, она очень важна. Через это очень много соблазнов было. Через это очень был подорван авторитет действий Духа Святого. Если посмотрим в нашу жизнь, то в самом деле было на чем и соблазниться. Если сегодня многие соблазняются, то для этого фундамент был. Где-то что-то недосмотрели, проглядели. Ну и лукавый он клинивается, делает свою работу и впоследствии. А все это складывает, что-то обольщение было. Я, насколько это можно, насколько мне это доступно, буду говорить о этих вещах. И здесь апостол Павел самым первым стихом 12 главы сказал: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Мы все от рождения чем-то наделены, но это не является духовными дарами, а то природные дарования наши. В некоторой мере они сочетаются с духовными, но духовные дары человек получает при крещении Духом Святым. А с определенными задатками, которые тоже очень важны для нас, мы уже и рождаемся. И тот человек в некоторой мере Ну, сказать правильно провел жизнь, наверное, надо не то слово употребить, но счастливый, который с самого раннего детства, ну, узнал свои сильные стороны, свои дарования. Но это природные дарования. И какой ни был бы высокий разум у человека, то он не может постигнуть тайн Божиих. И в этом есть трудность, когда мы имеем дело с духовными дарами. Поэтому здесь Павел говорит о духовных дарованиях. Мы рождаемся от природы красноречивыми. Кто-то имеет склонность к математике, кто-то к пению, кто-то к рисованию. И просто человек развивает то, что в нем заложено. На некотором уровне у нас все эти дарования есть. Я тоже могу рисовать. Но вы знаете, но художник нарисует, и я нарисую. То есть я нарисую кого-то из вас, лицо ваше. Наверное, надо будет подписать, что такая, это Люба такая и такая. А когда художник нарисует, то тут не надо и подписывать. Знаете, как дети рисуют. Он, значит, нарисует там чебурашку, пишет, это папа или это мама. А если художник нарисовал, то не надо. Вот у нас тоже такие задатки есть на уровне детском. Вот мы вообще, допустим, в школе учились, правда? И у одних была склонность к математике, к физике, другие к гуманитарным наукам, как мы сегодня говорим. Одни очень хорошо рисовали, другие пели. И если у человека задатки петь, то при всем желании его художником ценным не сделаешь. У него нет задатка. Он научится, навыки какие-то он возьмет. Но чтобы быть профессионалом, чтобы где-то двигаться в этом направлении, но нет. Все говорят, помните строчки из Пушкина? Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Но я тоже учил высшую математику, сопромат. Ну, для меня это были формулы. И все. А был у нас один Вася швед в группе. Так он смотрит, как преподаватель там эти исчисления интегральные. Говорит, вы вот здесь ошибку сделали. Но как ошибку? Минут 15 сказали, точно, говорит, я тут ошибку сделал. А для меня он ошибка, не ошибка. Мне скорее бы этот урок кончился, потому что я к этому не склонен. Вот надо мне, то я учу. А так я вообще не профессионал в этом вопросе. Но, несмотря на самый высокий разум, который мы можем иметь, мы никогда не сможем заменить Дух Святой и духовные дары. Потому что в нашей жизни очень часто разумом нельзя понять планов Божьих, невозможно. Потому что только Дух Святой проникает в глубины Божьи. Вы помните? Вы помните такой текст Писания? Мы, наверное, даже на нем останавливались. Не знаю, насколько это было, солидно, эта остановка, или это просто мы проходили. Но, говорит, никто не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. И Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего, который все проницает и глубины Божьи. Вот почему эта тема очень важная. Она очень серьезная. Почему сегодня сложности с дарованиями? Почему их так трудно принимать? И почему по ним трудно жить? Может быть, для вас это будет странным, когда я скажу, что трудно жить по откровениям. Я не говорю про откровения, которые абы что. Я говорю о тех откровениях, которые Бог дал. И почему я на это буду обращать внимание? Потому что у нас впереди целая тема, чтобы мы хорошо поняли, что это очень важные вопросы. Потому что не надо Богу открывать то, что можем сделать нашим просвещенным разумом. Если наш разум обогащен Духом Святым, и у нас есть проблема, и она решается так просто, то зачем тогда Богу открывать? Откровение идет тогда, когда наши пути и наш метод мышления не может решить проблему. И когда голова говорит, это вот так надо сделать, откровение идет совсем другое, а мы же привыкли рассуждать. И вот тут становится проблема очень серьезная. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Я приведу один такой простой пример, евангельский. Вы помните, за что Иеремия сидел в яме? И за что его объявили предателем? Когда Навуходоносор подступил к стенам Иерусалима То естественно. И Бог неоднократно так говорил: сражайтесь, не бойте их, я буду на вашей стороне. То в данном случае Бог терпел, терпел, защищал свой народ неоднократно. А потом у него созрело решение на 70 лет отдать их в плен. Чтобы они поняли разницу, что значит Богу служить и что значит служить людям. Вы помните, однажды где-то в Ветхом Завете Бог так и выразил, чтобы вы увидели разницу. И что люди делали? Они делали так, как всегда делали. Они укреплялись, поднимали боевой дух народа, советовали сражаться до победы, запасались оружием. А Бог говорит через Иеремию: откройте ворота и сдайтесь в плен, и вы тогда будете живы. А иначе придет, все равно возьмет. И говорит: и если даже останутся только хромые и слепые, то и чем встанут, и разрушишь ваш город. Ему сразу говорит: а ты что говоришь? Ты руки народа ослабляешь. Вы помните то место Писания? Вот Иеремия получил откровение. Но оно не согласуется с тем укладом мышления, с теми методами, которыми раньше защищались. И, конечно, можно так вот опустить руки и сказать: а это что? А разве в жизни никогда такого не было? Когда идет такой совет, который и принять-то трудно, потому что он не согласуется с разумом. А Иеремия верил. И вот однажды, когда чуть-чуть стала свобода, Иеремия хотел с города выйти. Но он же знал, что этот город будет отдан на разграбление. Его узнали, говорят: а ты куда? Ты что, к халдеям хочешь перебежать? Ну, тут только ты прочествовал в их сторону, а теперь ты уже чуть что, ты уже в воротах стоишь. А говорят: да нет, я просто из города хочу уйти. А ни в какой, ты хочешь перебежать к халдеям? За него и в яму. Но он, кажется, делал все то, что надо. Вы поняли, вот насколько важно не просто иметь аналитический ум, потому что в некоторых случаях, конечно, я сразу делаю оговорку, не докончивши мысли. Если сегодня какой-то дух идете вы по реке и скажет: бросай еще воду, я тебе спасу. Но тут однозначно. Это какое-то обольщение, обман, и разговора быть не может. Или, допустим, явно противоречит слову Божьему, говорит: иди, делай то и то, когда явно противоречит слову. Конечно, мы сегодня сразу поставим крест на этом откровении, и мы не пойдем. Но когда вот такое житейское, что надо? И как все-таки важно в то время, если что есть такой дар, будем читать, развлечение духов. Как важно иметь всю эту полноту в церкви. Мы дальше будем говорить о духовных дарованиях, будем говорить о действиях, настолько, насколько время позволит. Но я хочу сказать, что если даже будут 100% действия Духа Святого, то не так-то просто и будет идти и жить по ним, потому что не очень-то будут их принимать. Особенно, когда я говорю, это будет каким-то образом, но не вписывается в образ мыслей человеческих. И я не раз говорил на эту тему проповедь, чтобы получить откровение точное, надо хорошо на коленях поставить, заплатить. А чтобы исполнить его в жизни, еще не меньше надо будет заплатить. Еще раз повторяю, почему. Потому что, как правило, вот в таких случаях откровения идут вразрез с мышлением нашим. И еще раз повторяю, не нужно никакое откровение, если это можно решить разумом просто. И оно правильно. Тогда Бог не будет давать никаких откровений. Они не нужны в это время. То есть это тот уровень, на котором можно решить проблему на уровне нашего просвещенного разума. И здесь вопрос. Вы не раз наблюдали и видели, что все, что кажется нам так просто первоначально, потом оказывается далеко не просто. С одной стороны, вроде все понятно, потом, как станешь молиться, да совсем непонятно. И уже когда-то все совершается по воле Божией, тогда мы видим, что все-таки Бог был прав. Вот почему этот вопрос. Не такой простой вопрос, как кажется. И не так легко все и просто. И, наверное, поэтому и заблуждений много бывает. И так далее. Не хочу ставить вас, братья, в неведение о дарах духовных. Вот духовные дары. Конечно, я эту фразу обронил в самом начале. Хочу немножко чуть-чуть продолжить. Но естественно, что очень трудно будет Богу с человеком, которым он дал дар мудрости, а он говорить не умеет. И я не думаю, что где-то когда-то был какой-то там, ну, инвалид, а от Бога получил дар мудрости. Но я что-то такого не знаю никогда. Обычно получает человек, который нормальный рассудок. Может быть, он не на самом верхнем уровне, ум не очень острый, но это нормальный человек, который легко может излагать мысли и так далее, и так далее. И оно сочетается. Но и опять ставлю разницу. Природное красноречие и дар мудрости – это две разные вещи. Но они очень часто сочетаются. И мы это видим в своей практике, в своей жизни. Для одного сказать что-нибудь – это он вымучится, покуда эту фразу выдавит. Для другого очень просто. Он с любого слова начинает, окончает тем, что надо. Потому что красноречивый человек. И, как говорят, может, даже то не совсем то, что будет, за словом, у карман не лезет. Все быстро получается, легко и просто. Но это две разные вещи. И здесь Павел говорит, первое, что он делает, так это не совсем обыкновенное, это не встречается у людей, то он сразу предупреждает, чтобы они не боялись. Он говорит так, знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, а так как бы вели вас. Он имеет в виду, что, вы помните, мы говорили о том, что идол идолом, но все дело в том, что за идолами стоят бесы. Вы помните один из текстов одного из псалмов, то, что не помню за каким номером, там написано так, что говорит, они приносили в жертву детей своих идолов, идолам, язычники. А дальше запятая, они приносили бесам, а не Богу. И осквернилась земля кровью. Вот почему Павел говорил, что идол мира ничто. Но кто за ним стоит, если вы верите, что на имеет значение, вот это уже опасно и страшно. И потом он здесь говорит, когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам. И тот был настолько сильное влечение, какой-то может быть страх перед ними, как бы вели вас, но вы шли. Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса. Говорит, если тот Дух вас водил и доводил до цели, что Он хотел с вами делал, то тем более это сможет делать Дух Святой. И вам не надо бояться, что вы, будучи под Его влиянием, можете что-то сделать скверное перед Господом или похулить имя Господне. И он здесь, апостол Павел, не имел в виду те подделки, которые сегодня есть, когда демоны подделываются под Дух Святой. Вы поймите, то, что я сегодня веду, и я не веду речь об отклонениях, которые есть. Я веду речь о том, что действует Дух Святой, человек, крещенный Духом Святым, и все. Если мы будем говорить о подделках, об этом обмане, я тоже, наверное, затрону эту тему, потому что на сегодняшнее время она очень важная. То здесь я конкретно веду речь о том, что это Дух Святой. И говорит, если Дух Святой ведет, и ты говоришь Духом Божиим, если даже ты говоришь на ином языке и не понимаешь, что говоришь, то все равно будь уверен, что анафемы на Иисуса ты не произнесешь. Хулы не произнесешь на Иисуса. Несмотря на то, что ты не понимаешь, о чем идет речь. И я думаю, что если мы когда-нибудь были где-нибудь в гостях, в другом государстве где-то, и были, допустим, в церкви, и мы знали что-то за церковь, то если даже они говорили на своем языке нам непонятном, то все равно мы не думали, что они Бога бесславят, правда? Мы знали, что они славят Бога, мы не понимали, как они это делают, какие слова употребляют, потому что они нам неизвестны. Но мы вместе с ними молились на нашем языке. И мы знали, что мы благодарим одного и того же Бога. То есть здесь Павел ведет и эту речь. Он разрушает страх людей, чтобы они не боялись, что они произнесут анафему на Иисуса. И дальше. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Кто-то однажды мне сказал так. Говорит, не совсем понятно, никто не может. Говорит, вот и чародеи, и колдуны, они тоже имя Господа употребляют. Ну почему ж нельзя? Я же вам рассказывал, когда в свое время, я еще раз приведу пример. Я спрашиваю, ну а ты слышала, как она молилась? С одной женщиной в Москве пришлось беседовать. Он слышал, как она молилась. Она вот молилась так. Без, сойди с небес, исцели мою болезнь во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Но здесь смысл вот в чем заключается. Если она даже и молилась, то этот Дух не считал Иисуса Господом. Он языком говорил. Вы же понимаете, это две разные вещи. Когда я в глубине своего сердца понимаю величие Божие, понимаю, что Иисус для меня сделал, и называю Его Господом. И прикрываюсь, называя Господом, совершенно не думая. Это уж две разные вещи. То здесь имеется в виду, что это осознанное Господь, Господин жизни, начальник веры, как мы сегодня называем. И если не Дух Святой это открыл, не Дух Святой живет, то вот на той глубине, с сознанием того, что ты говоришь, нельзя без Духа Святого назвать Иисуса Господом. Вы поняли, что я отсеняю? Можно для прикрытия назвать. Но ты не будешь читать Господа. Это будет не от сердца. Это будет нерожденная внутренностью. Это будут слова. Как равно то, о чем я неоднократно говорю. В душе жалеешь, что ты встретилась с человеком этим, а устами говорить, ой, слава Богу, что я тебя увидела. Это вот как раз нечто похожее на то, что я не один раз говорил. Но эти слова не отражают сущности сердца. В сердце одно, а на устах совсем другое. То вот здесь имеется в виду вот это чувство, рожденное в сердце, что Иисус Христос есть Господь. И вот здесь Павел говорит, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Потому что Он единственный, вот на полную глубину открывает значение Господа для нас, что Он для нас сделал, и дает нам эту веру, настоящую уверенность, что Он действительно Господь всего. А это очень важно. Мы то часто говорим слово «Господь», это очень важное слово, а по сути это «Господин». Но мы, говоря, не даем отчета, что мы говорим. Мы говорим, что ты Господин моей жизни. Но если мы сами живем, как нам вздумается, то Он не Господин. Он должен быть Господином. Он у кого-то Господин. Но у меня или у тебя не Господин. И если уже называем Иисуса Господом, и мы понимаем, что мы говорим, и это отражение действительности нашего сердца. Вот тогда в действительности Господь есть Господь для нас. Вы помните вот такие слова, которые Христос говорил? «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, но означает, Господин мой, войдет царство Отца мой». Почему? Потому что это только слова, никакой он не Господин. Он не только не хозяин в доме и в сердце, он даже квартирант, и то такой квартирант, которому вообще-то и нежелательно жить. Такое вполне может быть. И об этом сегодня, но наша жизнь может нам сказать, кто он для нас, Господь или не Господь. Я понимаю, что есть разный уровень духовности, духовный возраст разный может быть. И по мере нашего возраста мы все более и более отдаем больше власти Господу над нашей жизнью. Я тоже это все понимаю. И тем не менее, Господь здесь хочет сегодня нам напомнить, все-таки, когда мы говорим «Господь», то чтобы мы понимали, что мы говорим. Чтобы не обманывали Господа, а Господа обмануть невозможно. А вот себя можно. Ну, я же говорю, что ты мой Господь. Господь, Господь, Господь. Когда-то помню, Это было давно. Я уже даже не помню глубоко вот этот случай. Я только обрывок помню. Кто-то из сестер, или из братьев, кажется, из сестер. Но такая вот жизнь была не совсем. И молился. И в молитве говорил так, что, Господи, я же уже столько лет, наверное, 30 лет или 40 назвала, служу Тебе. Я же верующий, а Господь говорит, ты ни одного дня не была настоящей верующей. Ну, вы поняли смысл. Ты, говорит, настоящая верующая не была ни одного дня. Может быть, Господь это сказал как таким, ну, общим языком, может быть, символическим, но о чем это говорило? Что человек думал, что тут все нормально и хорошо, а на самом деле то этого не было. Так что стаж можно исчислять и годами, десятилетиями, но Библия говорит, что вам не только называться, а что еще? А быть детьми Божиими. Называться не так трудно. Хотя в прошлые времена даже за название уже можно было потерпеть многое. Но сегодня, знаете что, сегодня называться можно и проще, и даже модно стало. А вот быть, и до сегодняшнего дня не модно быть. И вы согласитесь, что это так. Потому что быть, это жить не по человеческим стандартам. И многие посчитают себя ненормальным за такую жизнь. Совсем другой подход. И потом апостол Павел на это обращает здесь особое внимание, потому что касается именно той личности, которая живет в нас, которая непосредственно соприкасается с нами и которая хочет учить нас и водить. Вот почему он, это, наверное, одно из сильнейших мест, я имею в виду несколько глав, которые оставлены апостолом Павлом, чтобы внести ясность о Духе Святом, о его действиях и так далее. И дальше Павел говорит: дары различны, но Дух один и тот же. Это очень важный стих. Дух один. Почему я это говорю? Потому что есть такое мнение, что если Бог крестил Духом Святым, у тебя уже есть все дары. С одной стороны, подумаешь, но действительно, Бог, Дух Святой, это ж полнота. Но все дело в том, что Бог видит, как через кого его можно действовать. Я уже вам сказал, быть пророком – это одно. И то Бог пользуется лексиконом человека. Вы помните брата Махляра? Вот до сегодняшнего дня в моей жизни исполняется то, что он перед смертью пророчествовал. И что было раньше. До сегодняшнего дня оно действенно. Но послушай его, куды ты преще, на что ты обутые лапти, и что ты орешь. Но там правда, но язык, наш язык. Мы часто говорим, ну неужели Бог не умеет чисто на русском языке разговаривать? Конечно, умеет. Он на любом чисто говорит. Но он пользуется нами. Он пользуется нами. Проповедников тоже много, правда? Но они все разные. И если даже они говорят правду, но не искажают Слово Божие, доносят правильную истину, то по своему служению, по манере разговора, по манере изложения проповеди, даже по своему характеру, разные очень. В одного сухо, как тезис сверно излагает, он не может больше. У другого все спокойно и свободно, нет вопросов, нет проблем. И на один и тот же текст один скажет и другой скажет, оба скажут правду. Но одного запомнит, другого нет. Не сумел вложить как положено. Потенциал. И потом я на это обращаю внимание, что Павел говорит, дары различные, но Дух один и тот же. И есть ли Дух один и тот же? То какие бы ни были дары, они все будут приводить к святости, ко Христу и к Богу. Правда? Они не могут церковь разрывать на части. Они никогда не будут вести к делению. Они никогда не будут настраивать дары людей друг против друга. И если... Почему Бог их не дает, эти дары? Наверное, потому что не все мы могли бы правильно ими пользоваться. Правда ж? Одному Бог откроет. Ну, спросит. Это ему надо говорить или нет? Или ты, Господи, мне просто сказал, чтобы я конкретно мог молиться? Другой пойдет, расскажет то, что не надо. А третий вообще расскажет не тому, кому надо. И потому Бог не будет тогда давать и действовать. Он может это сделать, но если человек неправильно пользуется, он может потерять. И здесь мы должны вот это хорошо понимать. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны. Господь дает людям различные служения. А Господь один и тот же. Господь распределяет служение. Какое должно быть служение? Крестит Духом Святым. А Дух Святой в соответствии со своим видением приносит дары. Мы будем дальше читать, что не все каждому, может быть, были люди, особенно апостол Павел, наверное, он имел все дары. Мы же сегодня не имеем все. И попробуйте вложить человеку, что ты имеешь все дары. Он что-то начинает пророчествовать, начинает истолковывать, хотя ему никто ничего не давал. Вы думать начинает. И отсюда начинаются проблемы. Поэтому Библия говорит, Дух Святой один и тот же, но дары распределяет, как ему угодно. И дальше я прочитаю, чтобы подтвердить эту мысль. И действия различны. Я просто сначала прочитаю целый текст, чтобы была ясно общая картина, потом вернусь назад. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Теперь слушайте. Одному дается Духом слово мудрости. Это одному. Другому слово знание. Чем же Духом? Но уже не слово мудрости, а слово знание. Он имеет слово мудрости, но не имеет слово знание. Этот имеет слово знание, но не имеет слово мудрости. Хотя крещен Духом Святым, и Дух один и тот же. Здесь очень четко все разграничено и поставлено. Для того, чтобы не заблуждались и не упадали в обольщение. Иному вера. Чем же Духом? Иному дары исцеления. Чем же Духом? Смотрите, сколько говорите теперь? Уже 4, наверное, да? Если сегодня Бог стал вот 1, 2, 3, 4 наделять, то уже 4 человека. И все 4 имеют полноту, которую 4 должны иметь, а каждый по отдельности нуждается друг в друге. И это нормально. Здесь Павел дальше будет говорить, почему он так делает, Бог. Потому что мы не тело, мы члены одного тела. А у каждого члена тела есть своя функция. Правда? Ну, рука не может делать то, что нога. Я сейчас только не клоун. Они могут и на руках ходить, но на руках долго не походишь. И вы это хорошо знаете. Можно стоять на ногах, ноги для этого ходить. Можно стоять на голове. Но вы долго на голове стоять не будете. Голова дана не для того, чтобы на ней стояли, вверх ногами. Вы поняли меня, почему я так говорю? И здесь Писание говорит, не бывали случаи, когда Бог давал все в обилии, но эти люди никогда не отделялись друг от друга. Они готовы были служить другим. Они зависимость имели друг от друга. Тот же самый Павел, он говорит так, «Я не знаю ничего, чего Господь через меня не совершил. Силой знамени, чудес, силой Духа Божия». Но он просил, молитесь за меня. Он не мог сказать, мне не надо. Совершенно. Но я же все дары имею, зачем вы мне нужны? Исцелять, пожалуйста. Воскрешать мертвых, пожалуйста. Мудрость, пожалуйста. Чудотворение, пожалуйста. Но он вообще без тела жизнь свою не мыслил. Он постоянно был в общении. Потому что был один из членов тела, наверное, ну, можно было назвать головой. Ну, управление кругом всем. Можно, условно, потому что у нас одна глава, Христос. Мы это хорошо понимаем. Все мы, кто бы мы ни были, мы просто члены тела Господня, и всего лишь. И поэтому здесь апостол Павел очень это укладывает вот так вот настойчиво, конкретно, с определенной целью. Иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различие духов, иному разные языки, иному истолкование языков. И все иному. Да, может быть, в одном человеке сочетаться 2, 3 дара, 4. Тоже может. Но это все распределяет Бог, как ему угодно. И человек, которому Бог дал дар, он однажды проявится. И он будет знать. Он не будет ходить и молиться, что же у меня за дары? Господи, скажи мне, что у меня за дары. Эти дары будут проявляться. Он может быть смутиться, может пойти проверить это тоже, потому что люди, боящиеся Бога, не очень будут хвататься за дары. Мы сегодня видим, насколько вот такая поспешность беды наделала. Может быть, но он будет проявляться. И не просто так, но явно. Или где-то исцеление, или где-то еще что-то. Хотя здесь я всегда, особенно в последнее время, я ставлю людей на стражу. Уже, наверное, после нашего молодежного служения, когда-то помню, последний раз молодежное служение у нас здесь было. Я просто заметил, один молодой человек уже так хотел руки возлагать, бегал. Ну, просто, ну, видно было, что что-то ненормальное у человека. И после в конце признался. Был вот такой момент, когда такая вера была, что я хотел шагнуть с балкона и пойти по воздуху. Ну, думаю, слава Богу, что тебе не хватило веры. А то сказали, баптисты забили в молитвенном доме. Ну, понимаете, что это такое? Я-то думаю, вот почему у меня какое-то подозрение такое. Ну, лезет и все. Бежит вот им руки, а восторга, ну, и значит, как сказать, полный восторг. Как-то уже, ну, больше радости ни у кого нету. А потом признается, хотелось по воздуху ему пройти. Настолько вдохновение напало. Как я иногда говорю, немножко с юмором. Напало вдохновение на человека. Не может удержаться. Но это ненормально. Вот почему я просто с одной стороны очень хочу, чтобы действовал Дух Святой, чтобы были все дары. А с другой стороны, что я понимаю, не дай Бог какое-нибудь заблуждение. Это будет означать, что такое пятно. И поэтому Павел, не думаю, что Павел боялся упасть в какое-то обольщение. Он, может, чего-то другого боялся, опасался. Но он постоянно просил, говорит, братья, молитесь за меня. Ну, он говорил, почему противников много и так далее, и так далее. Но при всем той полноте, которую он имел, в меру его полноты, он никогда не откалывался в сторону. Первое и самое опасное, что делает враг? Внушаешь, что ты особенный человек, другого такого, как ты, похожего, нету, тебя здесь не понимают, уходи отсюда. Тебе будет другая церковь, за тобой пойдут люди и так далее, и так далее, и начинают строить. Но церковь Христа, она неделимая. Были случаи, когда апостол Павел тоже отделил учеников, помните? Но там была причина, злословили, ожесточились, невозможно было. А вот на почве, что я лучше, чем все остальные, если начинается деление, то это уже беда. Это нечто не очень такое нормальное и хорошее. И здесь дьявол очень часто успевает это делать. И я не раз вспоминаю Давида. Вы помните, Давид и Голиаф. Ну, само слово Голиаф переводится. Изгнание, изгнанник. Это потомок Хама. Хам был первый грешник на земле и так далее. Помните, я вам говорил на эту тему. И что он хотел? Вызывал на единоборство. Вот я один, и кто из вас один на один выйдет? Это его тактика. Ты изнемогаешь, болеешь, терпишь проблемы. Но внушает, никому не говори, сама справишься. Было такое часто, правда? Не надо, сама справишься. И человек понимает, что дальше утопиться не справляется. И все равно не надо, сам справишься. И уже покуда человек не попадет на такую глубину, что уже подняться трудно, до тех пор дьявол убеждает, не надо никому не говорить, справишься. У него такая тактика. И, конечно, Давид был не один, мы это хорошо понимаем. И он был прообразом Христа на то время. Давид, возлюбленный Божий, и так далее, и так далее, и так далее. И там можно понять, что он вышел один, потому что Христос тоже один вышел. Правда, он говорил, что я не один, отец мой со мной. Помните, в последний момент все же оставили его, ученики тоже оставили. И в последний момент и отец оставил, потому что он грех мира взял на себя. А вообще-то вот эта тактика врага — отлучить человека, отделить от общества, оставить его одного и дальше расправиться с ним. И поэтому, если есть действующие духовные дары, то такие вещи не проходят просто так. Кто-то заметит, кто-то узнает. Кто-то будет иметь духовные глаза и уши. Не телесные. Нам сегодня вот так плотским разумом очень трудно понять проблему людей. Что, можно заметить, что что-то не то. Что-то не так. А что? Как дела? Нормально. Все хорошо. Раз все хорошо, значит все хорошо. А внутри-то нехорошо. Потому что человек боится сказать. Или не хочет свое бремя на кого-то ложить. Потому что мы сегодня понимаем, что проблем много у всех. Почему сегодня мы не такие скорые на помощь, молитва, пост и так далее? Потому что у нас свои проблемы есть. Поэтому трудно отказаться от своих и что-то делать для друг, потому что свои стоят. И это естественно. Если сам больной, как ты можешь помочь больному? Обоих лечить надо. И это одна из проблем на сегодняшний день. Почему у нас так получается? А в общем-то, если бы это сначала в разуме нашем поменялось, чтобы начали молиться друг за друга, то я думаю, при правильном подходе и кое-что знали бы друг о друге. Даже тогда, когда сам человек не раскрывается. Я, допустим, не считаю себя каким-то пророком или чем-то большим, вообще не, об этом не думаю никогда. Но были моменты, когда Господь конкретно говорил, пишут некоторые. Нужно было исповедание, и Бог открыл, что. Вот она тебе будет говорить много, это тоже будет правда. Но это не то, для чего ей нужно исповедание. Вот она должна будет назвать раз, два, три вещи. Ну и потом, правда, это помогло. Начал беседовать, что это было очень давно, и не о вас речь идет совершенно. Можете быть спокойны, что я вас не раскрываю. Это лет 20 назад было, не меньше. Ну и когда пришло время конкретное, да, говорит, потом остановилась. Все, все. А вот это у тебя было? А, было. Ну, говорит, да, продолжай дальше. И опять, наверное, минут 5. Я сказал, все, все. А у тебя еще вот это было? Было? Было. Ну, говорит, давай тогда дальше. Ну, и ты же, наверное, говорю, поняла, что я что-то знаю. Опять говорила, говорила, все, все, а у тебя вот это еще было? Не было. Ну, не было, так не было. Потом это аукнулось где-то через 20 лет, вот это не было. Проблема, падение, не было, закрыло грех. Стыдно было. Стыдно что? Что два раза ей подсказываю, что было, а тут третий раз уж можно было понять, что надо говорить еще. Нет. Понимаете, вот такие вещи. И кроме Духа Святого, это никто не сделает. Какое право я имею кого-то подозревать в чем-то? Абсолютно никакого. Вы поняли, что я говорю? Почему я должен думать, что Сережа хуже меня? Или Толя вон сидит? На каком основании? Подозревать кого-то? Абсолютно никакого. А уже когда вот действуют дары духовные, тогда это уже не подозрение, это уже откровение. Но, естественно, его ж надо испытывать. И когда ты говоришь, человек признается, то ты уже видишь, что точно. А когда не признается, ну, конечно, у меня сомнений не было. Раз, два, точно, то и третье точно. Но когда ты говоришь, спрашиваешь, нет, не было, ну все. Я ж не имею права убеждать, нет, было. Сказал, не было, все. Вопрос закрыт, не было. Поэтому вот этот вопрос сегодня для нас непростой вопрос. И хотелось бы, чтобы мы на нем оставили внимание и серьезное, и не спешили сами себя награждать духовными дарами. Можно попасть в большую беду. Можно попасть в обольщение. Просто вот так вот серьезно обратите на это внимание. Сколько сегодня, я знаю, несвободные люди. И одна из причин, когда говорят, ты пророчествовала, а я тебе не давал. Ты пророчествовал, а я тебе не давал. Я вообще не понимаю, как людям хочется пророчествовать сегодня. Ну, хлебом не корми. Не знаю, или это желание славы, или это что. Но не знаю. Я вообще понять не могу. Рвутся, я же говорю, в любом месте, но не понимаю. До сегодняшнего дня не понимаю. Я могу понять, что это не то, что надо. Но для чего это надо людям? Это ж можно опозориться, а не славу себе стяжать.